Глава 37. Все, что не делается, к лучшему. Адриан. «Сын, ты еще спишь?» Возмущенный голос матушки прокатился по моей комнате. «Мама!» Вздохнул я, не открывая глаз. «Как погляжу, у тебя уже вошло в привычку врываться ко мне без стука». «Потом будешь бурчать. Время 9. Поднимайся. Бассейн Викантес Оберон не ждет». Странная штука жизнь. Вчера от известия, что я изъявил желание копать землю, матушка схватилась за сердце, пытаясь переубедить меня бросить это недостойное аристократа занятие. Но стоило ей узнать, ради кого я так стараюсь, сегодня сама пришла меня будить. «Ты опоздаешь», — стояла она над душой. «Это неприлично». «Да встаю я». С тяжким вздохом сел на кровати. «Встаю». «И все же какая моя невестка смышленная», — улыбалась матушка. «Какую интересную вещь придумала. Бассейн. Просто потрясающе». «Не рановато ли ты ее невесткой называешь? Она не обращает на меня внимания». Так и было. Санса вчера почти весь день находилась во дворе, тем самым мотивируя меня махать лопатой быстрее, несмотря на ломоту в мышцах и стертые в кровь ладони. Но я так и не поймал ее взгляда на себе. Ни разу. Она болтала о чем-то с Лори и затем с мастером Мирионом, который оказался самым настоящим зверем-трудоголиком и камеристками, находящимися поблизости, не удостоив меня своим вниманием ни на секунду. «Сынок», — матушка как-то хитро улыбнулась, «поверь, ты идешь в верном направлении». «Думаешь?» «Знаю. Ваш способ доказать свою симпатию немного странный, конечно, но леди Санса и леди Лория его оценят. Поверь, лучше покажи мне свои ладони». «Да нормально все с ними». Я отрицательно мотнул головой, не желая пугать матушку. «Я тут с садовником поговорила, пока тебя не было. Вот». Передо мной предстали перчатки. «Надень их, когда будешь копать, хорошо?» «Спасибо». Благодарно улыбнулся в ответ. «А есть еще пара, конечно же». Мама поняла меня без слов. «Ты так беспокоишься о Дрейке?» — фыркнула она. «Вчера мы явились с ним в поместье Виконта Оберона не до конца подготовленными. Одежду, более удобную для подобного рода занятия, принесли, не копать же в сюртуке и начищенных до блеска туфлях. Это выглядело бы нелепо, превращая нас в посмешище. Но не подумали о не менее важной детали — о перчатках. Они точно защитили бы нас от мозолей». Позавтракав в тишине, игнорируя смешинки в глазах отца, я направился к экипажу. Мы с Дрейком договорились встретиться у поместья Оберона в 10 утра, и я не собирался опаздывать. Вчерашний день был изнурительно изматывающим, но я не жаловался, ведь готов был на все, только бы добиться расположения столь необычной и очаровательной девушки. К слову, Дрейк тоже держался молодцом, несмотря на то, что его руки оказались стерты сильнее моих. Как он продолжит начатое, если честно, не представлял. Было выкопано около половины, а это значит, что сегодня мы закончим. Как быть дальше? Я не знал, но ни при каких обстоятельствах не собирался выпускать Сансу из виду. Сегодня мне пришел отчет, что за домом Виконта слежка так и ведется кем-то незримым. Кто этот человек? Не имелось ни единой мысли. И в целом вся эта ситуация мне не нравилась. «Господа, доброе утро. Прошу». Спустя некоторое время мы с Дрейком входили в дом Оберонов, попадая под прицел глаз его хозяина. «Лорды, доброе утро», — кивнул отец двух самых завидных невест. «Решили и сегодня присоединиться к работе». «Хочется довести дело до конца», — ответил Дрейк. «Нехорошо бросать начатое на полпути», — добавил я следом. Сказанные слова явно пришлись нашему будущему тестю по душе, так как он хитро улыбнулся. «Тогда прошу», — махнул рукой Виконт, указывая в сторону заднего двора. Именно туда мы и поспешили, наблюдая, как работа вовсю кипит. Было выкопано уже прилично. Создалось такое ощущение, что рабочие здесь как минимум часа два. Нужно было раньше приезжать. Раздосадованно вздохнул Дрейк. Хотелось спросить у хозяина дома, где его дочери, но мы не посмели. Беря в руки лопаты и спрыгивая в яму, глубину которой нужно было увеличить еще примерно на метр. И закипела работа. Мозолистые ладони стонали от боли, но я не подавал вида. Это ерунда, справлюсь. Прошел час. За ним еще один. К нам несколько раз выходили слуги, предлагая напитки, чтобы утолить жажду. Но мы с Дрейком ждали не их. Я неустанно копал, стоя под прямыми солнечными лучами. Льняная рубаха неприятно липла к телу. А со лба тёк пот, который я то и дело вытирал тыльной стороной ладони, одетой в перчатку. Дрейк не отставал от меня, как и я, протирая себе лоб. И в этот раз он остановился, вскинув руку. «У тебя кровь», — шепнул ему, наблюдая, как ткань перчаток, в которых он работал, пропиталась размытым малым пятном. «Ерунда». Отмахнулся он, стоически выдерживая это испытание, которое решил пройти с высоко поднятой головой. «Я знал этого парня с самого детства. Он не сдастся ни при каких обстоятельствах». «Передохни немного», — попросил его. «Говорю же», — отрицательно мотнул он головой. «Это ерунда. Содралась одна из мозолей, пустяки, не смертельно. У тебя на перчатке, к слову, тоже пятно». Я посмотрел на свою ладонь, замечая примерно такую же беду. «Давай копать». Улыбнулся мне Дрейк, который так изменился, стоило в его жизнь войти леди Лори. Мы успели поработать примерно с минуту, как двери распахнулись, и на крыльцо вышли те, кого мы так сильно ждали. «Лорд Давьер», — услышав, как Лори позвала его, друг замер, глядя на нее, не моргая. «Доброе утро, леди». Широко улыбнулся он, расцветая на глазах. «Можно вас на минуточку?» «Конечно», — кивнул Дрейк. Отставив лопату, он выбрался из ямы, направляясь к девушкам. Я несколько секунд глядел на Сансу, которая будто не замечала меня, а затем принялся копать дальше. «Все хорошо, не стоит беспокоить», — послышался голос Дрейка. «Стойте смирно», — перебила его Лори, привлекая мое внимание, как и внимание всех остальных мужчин. Сняв с него перчатку, она держала его за запястье и что-то тихо высказывала ему с таким серьезным видом, что Дрейк не должен был улыбаться. Но он почему-то улыбался, походя со стороны на умалишённого. Сансы нигде не было видно, что несказанно расстроило. Она вышла на крыльцо совсем на чуть-чуть и опять куда-то исчезла. Вздохнув, отвел взгляд. Повернувшись к дому спиной, продолжил свое дело, но тут над моей головой послышался голос той, ради которой я сюда и пришел. «Лорд Кейхилл». Сейчас меня сложно было назвать лордом. Растрёпанный, грязный, потный. «Леди Санса?» Обернулся я, чувствуя, как сердце ускоренно забилось. «Рад вас видеть». Девушка кашлянула, будто испытывая неловкость. «Покажите свои перчатки, пожалуйста», — попросила она. На короткий миг возникло молчание. Она увидела кровь у Дрейка и пришла проверить меня. «Переживает?» Небывалый прилив счастья окатил с ног до головы. «Не стоит», — уклончиво ответил я. «Со мной все хорошо». «А я все же настаиваю», — упрямилась девушка. «Ну что, покажете ли мне спуститься к вам и проверить самой?»